продолжаю я о том, что за эту верность служению, за желание служить Господу верно, за то, чтобы было пробуждение в местности, в которой живешь, и что-то делаешь полезное для Господа, начинает обрушиваться и на меня. Вот. Отказ беседовать с КГБ, с уполномоченным, отказ слушаться их, а продолжать дело Господне так, как учит Господь по Слову Божию, идет к тому, что сгущаются тучи над моей головой. Заведено на меня дело, обвиняюсь в трех статьях. 209 Украинской ССР под предлогом проповеди Евангелия, 138 нарушение законодательства в религиозных культах и 187 прим заведомо ложные измышления, порочащие государственный общественный строй. Следователь испытывает затруднения. Вот, материала у него особого нет. Фигурирует присутствие мое на многих общениях области, за пределами области, мои беседы, некоторые записаны проповеди мои. Вот. Они это все воспроизводят. Много представителей исполкома, административных комиссий, на очных ставках, которые вот свидетельствуют о том, что я не слушался, продолжал, 13 раз штрафован, однако выводов не делал, продолжал дело Господне так, как вот усматривал по Евангелию. Ну, я уже сказал о том, что уходить я не хотел от ареста, суда, и с следователем договорился, что когда будет последний вызов, он меня предупредит, чтобы я мог попрощаться на работе и дома. И вот раздается однажды звонок. Я сижу на своем рабочем месте. Параллельный звонок у моих сотрудников. Они поднимают телефон и говорят: «Степан Григорьевич, тот голос неприятный опять вас зовет». Я поднимаю трубку и слышу голос своего следователя Кучерева. «Степан Григорьевич, срочно придите ко мне». Я ему говорю: «А я возвращусь еще?» «Нет, нет, я вам не гарантирую». Значит, я понял, что уже я не вернусь. Прощаюсь с людьми. У них большие глаза, кое-кто даже пытается плакать. Я говорю: «Больше я не вернусь, я уже иду, меня арестовывают». Приезжаю домой, собираю деток, жену, преклоняем колено, совершаем молитву. Малый плачет и говорит: «Папа, не иди в милицию, Славик». Маленький, еще 3 лет нет. «Папа, не иди в милицию». Ну, жена сопровождает меня, я в чистом одетый, а одежда арестантская и сухари в мешке, и мы с мешком, с женой едем. Приезжаем в прокуратуру, следователь меня раз, срочно к прокурору. Санкция готова, и прокурор показывает мне на столе у него 3 тома следственных материалов. И говорит: «Степан Григорьевич, одно ваше слово. Откажитесь вы от этого, я же вас знаю хорошо, откажитесь от этого всего, и я сейчас это придам огню при вас». «Нет, я говорю, не буду отказываться, не могу, пойду путем». И как сейчас смотрю, 14 марта 1973 года ложится виза над санкцией арестовать. И здесь отдает меня тюрьме дорогая жена. Переодеваюсь в арестантское и ухожу. Уводят меня уже в милицию, уже строго ко мне, уже я не свободный человек. Когда меня завели в райотдел милиции, я в углу заметил, что сидит мой братишка. Родной брат Ярослав, он тоже уже арестован. Отправляют нас в КПЗ и говорят нам, значит, сопровождающему: «Посади их в разные места». И так началась наша арестантская жизнь. Какая молитва, если вы можете припомнить, была у вас и детей ваших, и у жены вашей? Это важно. Собрав деток и жену, я прочитал слово Господне о том, чтобы они не смущались, о том, так нам суждено от Бога, что давно мы ждали этого дела, что наши братья уже вот так идут, много лет, и настала наша черед, наша очередь, и поэтому предавал их благодати Божией, предавал их Господу. очень бедно мы тогда жили материально до того. Пять деток, вот, было трудно в доме, я как раз построился. Очень ощущали большую бедность. И я сказал, что не оставит вас Господь, уповайте на Бога. И все детки, старшие, жена, в слезах, конечно, предали меня Господу. И так как-то спокойной душой я пошел, без волнения я пошел, потому что я этого периода ждал. И, можно сказать, томился, пока это совершится, томился. И когда я здесь встретил брата, вот, и он меня обнял, поцеловались мы с ним, то мы тут немедленно помолились. Помолились, он наблюдает этот дежурный, ну, что ж ты себе наблюдай. И нас отвезли по разным камерам. Долго мы не были, следствие было закончено, мы находились 9 дней в КПЗ, в Лисичанском, в разных камерах. Под конец этого пребывания там сделали такой эксперимент КГБ, видно. Значит, он для меня потрясающим был таким случаем, я еще опыта в этом не имел, но такой они сделали случай. В днем завели человека одержимого какого-то. И бросили в камеру. Этот человек весь день выступал. Ну, говорил всякие несуразицы, там, боялся, там, поезд едет, там, задавит меня, уходите, там, милиция, кричал. А к вечеру камеру освобождают. Нас находилось 8 человек, он 9-й, этот больной. И всех людей с камеры забирают, оставляют меня с ним. Значит, когда я услышал, зачитывают одного, другого, ну, думаю, может, так им надо, перейти в такую-то камеру, другую, остаюсь я один и этот больной. Он, когда только люди вышли, вот, снимает с себя одежду, снимает с себя верхнюю одежду, снимает с себя нижнюю одежду и занимается глупостью. Вот, занимается глупостью, я ее очень боялся, значит, подходит ко мне, вот, возбужденный такой, понимаешь, чтобы что-то сделать плохое. Я очень молился, когда он так вот это делал, я усиленно молился. Это был такой для меня тяжелый момент. И когда он подходил ко мне, я его именем Иисуса Христа, отойди от меня. Он здоровый такой, рыжий парень, сильный, крепкий. И так он, вот так они на эту процедуру, видно, наблюдали. Брат мне потом спросил меня, почему ты мне не дал сигнал. Но я не мог как-то отвлечься, потому что я наблюдал сильно за ним, чтобы он ничего не сделал надо мной глупого. Я ему, значит, говорю, что отойди от меня именем Иисуса Христа. И он был бессилен. Его уносило, когда я это говорил именем Иисуса Христа. Он опять отойдет в угол, в это место, где мы управлялись, и опять возвращается ко мне, хочет что-то сделать, видно, дал им согласие или это, и он так и ничего не смог сделать. И через часа 2,5 они открывают двери и его голову забирают. Совсем. А присылают в эту камеру другого человека. Это в сапогах таких хромовых, плащ через руку, в шляпе. И с порога начинает злословить советскую власть. Вот так, злословие советскую власть, подходит ко мне, я молчу. Чего ты молчишь? Я говорю, да я знаю Писание священное, оно это не разрешает делать. Злословить власть. Всякая власть от Бога, поэтому мы власти не злословим. Но это тоже очень долго, меня часов до 3 ночи вот таки хотел уговорить, чтобы злословить власти, но это для меня было гораздо легче того, а тот потрясающе на меня действовал. Это было такое испытание какое-то большое. Вот, его предать нельзя, вот, когда так наедине с этим духом и с этой силой, тут только Господь может вступиться. Вот такой эксперимент был. Увезли нас в тюрьму Ворошиловградскую, следственный изолятор. Вот это впервые пришлось узнать, что такое тюрьма, что такое камеры эти и все прочее. Здесь, я думаю, всем все ясно. Что такое тюрьма? В основном так в тюрьме не было надо мной никаких издевательств, никто меня не бил. После свидетельства о Боге в общей камере нас переместили в тройник, в подвал. где в этом подвале ну, немного людей, и там свидетельствовали мы о Господе, и пока не состоялся суд. Да. И что замечательно в этой тюрьме, я пришел к решению, а брат присоединился ко мне, кроме пятницы, которой мы имели общий пост за все дело Божие, мы избрали среду пост за свою семью. И мы продолжали весь срок в лагере, и до ныне продолжаем с братом эту молитву по средам и с постом о наших семьях. И уже второй раз в вузы было идти легко мне, да гораздо легче, когда я уже знал, что уже все мои дети верующие, все знают Господа. Для меня это была отрада, это как бы награда, ради чего можно идти в вузы, можно идти страдать. Суд проходил в областном зале суда, в областном большом зале. Ворошиловградцы имеют в этом опыт, друзья. Присутствовали не все, не пускали в зале, пускали только приглашенных по билетам пригласительным, лектора, директора школ, училищ. Делали такие показательный такой суд. И после моего первого выступления, до того были в зал впущены многие верующие. А когда я сделал первые выступления и опроверг все статьи обвинения полностью, что они не соответствуют, что это ложно меня обвиняют, тут же, не расследуя ничего, объявили перерыв якобы. Но это был не перерыв, а было то, чтобы пригласить, кроме военизированной охраны, охрану цветных милиционеров, цветную милицию. И уже в зал никто не был впущен из верующих, кроме жены и детей взрослых. Но у меня еще тогда взрослых не было, жена была впущена и брат, и братова жена. Ну, а военная милиция, это же милиция воинская. А вот это называют заключенные, эту милицию, гражданскую, цветная. У них же, видишь, какая красная форма. И... их же называют цветная милиция. А та милиция лагерная, это то тоже милиция. Но у них форма иная. Это называют... это уже по терминологии заключенных. Да, да, да. Это цветная милиция. Адвокатов... мы отказались от адвокатов, и адвокаты встали и подтвердили, что требования наши законные, образования у нас достаточно для того, чтобы защищаться сами, и покинули зал. Вот, защищались мы сами, свидетельствовали о Боге. Вот, но не менее того, суд проходил в дни, когда мы были в посте, это были страстные дни. Дни страданий нашего Господа. Четверг и пятница. Вот. К концу дня в пятницу зачитали приговор. Мне дали 4,5 года лагеря и 3 ссылки. Всего 7,5 лет. Брату 4 лагеря и 2 ссылки. 6 лет. И на этом суд закончил. После суда и объявления приговора, когда судья зачитал, посыпались цветы. Но для того, чтобы меня не встретить у воронка, здание областного суда кто-то из стражей закрыл. И все друзья, которые были впущены слушать приговор, оказались за закрытой дверью. Но вот сюда, за решетку, где я сидел, посыпалось много цветов. И я их собрал, пытался собрать, но конвой значит, наскочил, вот, и эти цветы с моих рук вырвали грубо, меня схватили за шиворот и черным ходом отправили. Даже мой вещмешок остался с фуфайкой в милиции, потом дополнительно мне привозили, а так с такой торопливостью увозили нас на суд, то есть в тюрьму после суда. Но друзья, когда хотели еще встретить машину на улице, были за закрытой дверью, спели в зале «Жить для Иисуса» в зале областного суда. Очень замечательно получилось. Спели «Жить для Иисуса», с ним умирать. Ну и вот так закончился суд. Началась жизнь осужденного. срок большой. Жене было тяжело, конечно, шла, ноги косились у нее от такого срока на такую долгую разлуку с детком и с женой. 7,5 лет. И ни один день не был без Бога, без Его помощи, без Его благословений. Я эти 2 срока сравниваю, и мне так видно, насколько вот по моей немощи первой, насколько был для меня легче первый срок, чем второй. Сколько льгот, сколько милостей, сколько на зоне благоволений Божьих, расположение начальства. Зона неплохая. Я попал в 24-ю зону, Петровск, Ворошиловградской области. На этой зоне не оставили меня в покое КГБ. Они постоянно на протяжении 4,5 лет все пытались что-то найти, пытались что-то меня где-то скомпрометировать. Были случаи такие, что когда я работал, помогал там коменданту на зоне, вот, как человек, могущий там наряд оформить, он меня, комендант, взял, значит, помогать ему оформлять наряды, выдавать там инструменты, и я ему помогал. И такая была у меня коптерочка там при складе. В этой коптерке мы молились верующие. У нас было несколько человек верующих там, и мы совершали молитву. Дулепу, брат, Романович, брат мой Ярослав, Пятидесятника 2, Волошко и Соломаха. И мы очень любили это место, собирались. Вот однажды работник в штатском приходит и работник оперчасти. Посмотрели так взглядом, нам краска нужна. Ну, я говорю, комендант придет, скажет, я вам дам краску. И они так что-то глазом измерили и ушли. Через время Господь меня побуждает, выйди посмотри. Я смотрю на это сооружение, было такое здание маленькое, над периметром как раз этого части, этого нашего лагеря. Я захожу с тыльной стороны, смотрю, те же 2 человека и нарядчик с ними фронтон этого здания проламывают. И влазят туда. Влазят и слышу, идут по чердачку этого здания, проходят до этого места, где я находился, и краску там разливал, они видели, и сверлят в потолке дырку. Да, когда просверлили дырку, значит, что-то вставили и ушли. Я говорю одному из рабочих, которых там работал, молодому, Валера, полез, посмотри, что они там оставили. Когда он полез, то говорит, что микрофон, ну, типа палец, такой как палец, вставлен в дырку, которую мы просверлили сверлом в потолок. Вот, а на перекладинке стропил, питание какое-то и шнурочек. Вот. Ну, видно, подслушиватели или, может, магнитофон, чтобы записать, что мы будем говорить. Этим Бог предостерег меня. Очень брат хотел, чтобы забрали мой, меня настаивал. Он такой отъявленный, говорит, давай закопаем братство, передадим, что они делают. Но более братья такие, как Дулепов и другие, упрашивали, это не надо делать. Они говорят, его тут уничтожат, не надо. Итак, мы, уже зная, что это есть, беседовали на улице, там, что нам надо было побеседовать. В этом помещении ничего не делали, ничего им не пришлось так через это уведомить. Мы их разоблачили. Сняли они эту аппаратуру свою, через время ее не стало. Однажды сижу я так, что-то делаю себе на работе, вдруг меня вызывают к начальнику кабинета колонии. Я посмотрел, значит, бирочка на месте, все в порядке, и направляюсь в кабинет. Захожу в кабинет в военной форме, ромашко, КГБист, подполковник, значит, в этой форме улыбается. Это выходит мне навстречу. Степан, здравствуй, тянет руку. Я говорю, сзади руки держу, так назад руки, говорю, осужденным не положено за руку здороваться. Не положено. Ну что ты, брось давай, значит, нет, не положено. И сколько он возле меня не ходил, я ему руки не дал. ромашку. Вот. Затем он, значит, сел, пригласил меня сесть, но я стоял. Сел, возле него саквояж солидный такой он принес с собой. Ну и так он его полуоткрыл, смотрю, там продукты различные в этом саквояже, сгущеночка, все такое. И спрашивает, ну как живешь, Степан? Он меня так попросту звал с тех пор, как мы с ним работали. И ну да, Степан Григорьевич, но я моложе его. А я говорю, вы учили стихотворение украинское «Цуцик»? Это разговор двух псов. Комнатный собачка рассказывает, как ему хорошо живется, что он на лапках служит. И дворовому псу плохо живется, потому что он не умеет служить на задних лапках. Ну, говорит, я забыл. Ну, я говорю, вам напомню. Так вот так Бровко, дворовой пес, отвечает Цуцику и говорит, живу собі, бо треба жити. Двір стережу і день, і ніч. Всього доводиться терпіти. Не так, як ти, панич, показує на нього рукою. Та ще й к тому і їжа припогана. Хлібнеш, помий, коли дадуть. А як не так загавкаєш на пана, то ще й під боки натовчуть. Да, да, тяжело тобі, да, я понімаю. Значить, о, понімаю, ти ж не понімаєш. А я говорю йому, значить, по імені отчеству його називаю, и говорю ему, Иван Арсентьевич, я знаю, что вы приехали. Вы приехали посмотреть, не раскис ли я. Вы мне дали такой солидный срок, а теперь как благодетель с сумочкой приехали посмотреть, не раскис ли Степан, не протянет ли он теперь руку к вам, придите мне на помощь, избавьте меня от этого ярма. Так вот оставьте меня в покое. Еще последний раз вам говорю, оставьте у меня покой. Лучше я погибну в тюрьме, чем что-то с вами буду иметь. А то, что вы там спрячете, я оттуда и ногтя не возьму. Мне ничего не надо. Я все имею, всем доволен. У меня все прекрасно. Только вас здесь видеть не хочу. И вот на этом разговор с нас с ним закончился. С этим ромашком больше я его не видел. Говорят, через время его сняли. Там еще... с Павлом Тимофеевичем он имел значит, какие-то тоже такие разговоры. Тот его разоблачил в некоторых делах, и его сняли. Но на этой зоне, вот, в которую я поступил, которую я рассказываю, вот и за эту радиостанцию, что они подключали мне, и за вызов Ромашко, здесь для меня было отрадно, когда я поступил сюда на зону, я знал, что на той зоне 24-й заканчивает свою пятерку Павел Тимофеевич. Вот он, ему оставалось 5 месяцев. И была радостна у нас встреча очень. Он работал сапожником там при мастерской, при лагере. Он сразу устроил братский прием, покормил меня, значит. Сразу у него Евангелие было, мы почитали Евангелие, по-братски обнялись, вот, и проводили эти 5 месяцев, можно сказать, в общении, и много Слова Божьего изучали, ну, жили неплохо. Но однажды был такой случай, когда я ему говорю, ну что ж, Павел Тимофеевич, 5 лет ты просидел, и шизо не знаешь, что такое. Но вдруг придешь, дети спросят, Павел, папа, что ж такое шизо, а ты не будешь знать, как это 5 лет просидеть и шизо не знать? Что-то он почухал так около уха. И, значит, как будто это был как буревестник какой-то. Через время, значит, оперчасть из ДПНК делает что-то на него налет. Забирают у него лоскутья всякие, вот это сапожные, все тапочки, все. Ага. И меня, и его, значит. Ну, а что-то он пошил нам, помню, тапочки какие-то. Да. И садит нас в ШИЗО. Меня на 5 суток, а Павла Тимофеевича на 10 суток. И Павел Тимофеевич испытал, что такое ШИЗО. Уже будет ему что рассказать. Да. Но затем, видно, не один раз еще испытал. И, может быть, еще испытает. Затем он освободился. Провожал я его. Приподъехало несколько машин, друзья встречали очень радостно. Администрация колонии была удивлена, сколько друзей у нас, сколько цветов. Вот Павел Тимофеевич в ноябре месяце ушел. Павлом Тимофеевичем наша встреча как вот другом, сотрудником на Ниве Господней была для меня отрадной. Вот отрадной, потому что я уже за Словом Божьим соскучился, у него было Евангелие. Мы начали изучать целые главы из Священного Писания, совершали совместно вечерю Господню. На зоне в общем режиме там нетрудно. Возможность была даже такая, что вина знали, что мы не пьем, знали нас очень хорошо, верующих уважали, и там находился один недалеко от нас брат, верующий, в том поселке. И пузыречек вина, когда мы скажем, и булочку нам всегда передавал, даже через прапорщику. Да. Вот надзиратели, и когда нам надо, мы совершим вечерю Господню. Пели много, совместно псалмов, пели христианские гимны в него в сапожной, просто как богослужение у нас там проходило, все знали. Радостное это было такое наше общение, радостная встреча и подкрепление духовное, но мне было, когда ушел Павел, мне было очень одиноко уже потом, скучно. Чаще всего мы пели гимн «Ой, я грешник бедный, правда я таков, люблю Господь твой дом». Чертог любви Твоей, Господь, прибудь Ты с нами, и другие такие гимны, вот, как, допустим, о Боже, Тебя я люблю, такой есть гимн простой, мы пели его. Радость мы там имели еще в том, что уже после Павла Тимофеевича один из политических, который был осужден за критику в адрес Андропова, приблизился к нам и принял от нас учение Иисуса Христа и покаялся. Это был Салата Витя из Киевской области. Когда первый раз он покаялся, мы заметили все, что это было формально. Ну, мы с ним очень много говорили, он человек разума так, развитый очень, очень много в библиотеке перечитал. Он горбатенький так, с недостатком. Но очень смышленый и такой рассудительный. Из библиотеки очень много крупиц выбирал таких духовных. Даже давал некоторые стихи Тютчева мне читать. И сам изучал, вот, например, такой стих: «Не плоть, а дух растлелись в наши дни. И человек, отчаянно тоскуя, он к свету рвется из ночной тиши, а свет обретще ропщит и бунтует. Безверием томим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит, не скажет век с молитвой и слезах, как не скорбит перед замкнутой дверью, впусти меня, и я жажду, Боже мой, приди на помощь моему неверию». Тут Тютчева стих, вот это он. Этот браток там в библиотеке нашел и поделился со мной, я его выучил. И очень много он изучал, вот, и стал на путь веры. Ну, а потом время, когда пришло действительно ему пробудиться, однажды встречает меня на улице среди зоны и говорит: «Брат Спандрович, хочу молиться. Открывай коптерку, хочу молиться». И когда я его пустил в коптерку, он впал на колени, рыдал, плакал, исповедовался, но просто чувствовалось, виделось, что покаяние, вот когда было покаяние. Вечером я братьям говорю: сегодня Витя покаялся, рассказывал, как. Не знаю, как его состояние теперь, устоял ли он, потому что за ним сильно над ним работали тоже, как узнали, что он оставил эту, они его не любили как политического, но потом, наверное, дважды возненавидели как христианина. Были такие моменты, когда вот так КГБ ни с того ни с сего обрушивались и говорили: «Вы создали администрацию для него тепличные условия. Немедленно переведите его на тяжелые условия труда». И меня переводил начальник колонии в цех смолы, в цех химического такого тяжелого труда. Звонит зам по режиму и говорит: «Срочно Германюка перевести, значит, такой-то бригаду, такой-то отряд, и никакие слезы не помогут». Тяжело. Ну, я пошел на химию, работаю, в формую детали и пою. План выполняю, больше получаю, чем там, когда работал у коменданта. Когда начальник колонии проходит, так смотрит, говорит: Германюк, я хочу вас таки опять забрать на хозяйство, я вижу, что на химии, химия обойдется без вас. А что этому предшествовало? Предшествовало то, что к концу моего срока, когда уже ссылка приближалась, приехало в колонию два человека из КГБ. И меня вызвали с производства к ним навстречу. Я сопротивлялся, говорю, что кто за меня норму будет выполнять, но все равно пошел. По настоянию они трижды посылали Дневального за мной, и я пошел. Когда зашел в кабинет замполита, то два вольных меня встретили с распростертыми объятиями и руки тянут. Я говорю, у меня грязные, видите, руки, я рабочий, как? А скажите, если бы были чистая рука, вы бы дали нам руку? Я говорю, и если бы была чистая, я бы вам и чистую не дал. О, благодарим за откровенность. Вот, я говорю, с кем имею дело? Данные работники, я говорю, нет, мне надо знать, с кем я дело имею. Я так не буду с вами беседовать. И уже пытался я уйти, не беседовать с ними, когда меньше из них моложе возрастом, но то был из Киева, Фесуненко. Потом же его многие знали. Вот. Он показал свое удостоверение. Майор Фесуненко. Значит, я из Киева работник. И тогда Волынюк Иван Иванович из Ворошиловграда, седой, тоже полковник. Вот. Работник какой-то. Представляет свое удостоверение. Они меня проводит работу на том, чтобы объединяться со всех Б, чтобы сейчас проводится в масштабе всего мира объединение всех религий в одно общество. Зачем это вам, то баптисты, то там православные, когда мы вместе Вавилон построим с вами. Вот, мы вам будем помогать. Я говорю, видите, я сейчас заключенный человек, мне еще ссылка впереди, срок, я эти вопросы не решаю, но я против этого всего. Ну, так они соболезновали, вот мы оставляем детей на месяц, как это тяжело, а вы уже такой срок сидите. Нельзя ли подумать о освобождении? Я говорю, и нельзя, и не надо. Все пойдет так, как Бог определил. Ну, так с ними я коротко беседовал, они уехали. Но после их уезда, значит, я жаловался на местные КГБ, что они не дают мне жизни там в лагере. Они сказали начальнику колонии, что ты хозяин. И вот этих местных КГБ нет. Пусть они тобой не распоряжают. Если он тебе нужен и исправно несет работу любую, давай ему работу такую. Вот. Ну, в общем, по моему состоянию, по моему семейному состоянию, Бог шел навстречу. И вот движется срок мой к концу. Я очень узнаю спецчасти, уже остается неделя. Когда же меня ссылка и куда ссылка? Они никто ничего не знает. Ну, разводят руками в спецчасти там были люди неплохие, знали меня хорошо. Нет, Степан Григорьевич, ничего, пока ничего не знаем. И за 3 дня до конца срока ДПНК один, он уже умер, Билык там Иван Иосифович, вызывает меня тихонько на ухо. Григорьевич, есть разнарядка. Вам пришла телеграмма с Москвы, вам ссылка в Хабаровский край, в хорошее место. Он мне сказал, только никому не говорите. Я быстро, через свои связи, направляю брата того же там домой и извещаю жене. И прошу, чтобы она приехала к концу моего срока, вот, за сутки раньше, за ночь. Может, начальник даст нам свидание. Она приехала под освобождение, вот, и нам дали свидание с ней. У меня приготовлена с собой сумка, я готовил в дорогу, консерв приготовил, сало, сахар. Все это было уже у меня готово в сумке, и я готовился. Когда на утро начальник спецчасти пошел к начальнику колонии, говорит, какой взять автозах? Это воронок так называется, чтобы отвезти Германюка на тюрьму, он едет в ссылку. То начальник колонии сказал так, благодарение Богу, этих людей воронками не возят. Возьми автобус хороший, и, значит, пазик или маленький газончик, и отвези, уезжай сам, значит, и вези его. Прощальный вечер, перед тем, как мне пойти с женой на свидание, прощальный вечер я проводил в зоне с заключенными. Вот, да. Собралось так, еще тогда не было локализации, как сейчас, локальных участков. Только начинались, еще зона общая. В зоне меня очень многие знали, относились с большим уважением. Я ребятам на прощание говорил о Боге, вот. Просил их, значит, помнить те мои, значит, они очень осторожны в зоне. Где я появлюсь, значит, ругани не было. Всем делал замечания, не ругайтесь, ребята. И они знали, я появляюсь, значит, уже ругаться воздерживались. Ну и так говорят нам, да, Григорьевич, не будет, там меня звали Григорьевич, не будет у нас такого больше человека. И что примечательно, что птица, сыч есть такая птица, прилетела на столбик и возвестила мне путь. Три раза человеческим голосом. Путь, путь, путь. Но обычно говорят, что эта птица предвещает тяжелый путь. Вот. И эта птица улетела, такая она массивная птица, снялась с столба, так над нами столбик, и улетела. Я предчувствовал, что путь будет не из легких. И двинулись, значит, мы автобусом на тюрьму. Подъезжаем к Ворошиловградской тюрьме. Я с рюкзаком за спиной. Вот, открываются ворота тюремные, поглощают меня. А жена, опять моя верная жена, спотыкаясь, переплетаются ее ноги, идет к друзьям в Ворошиловграде.